понимает неопределенности, не понимает Бога. Разглагольствования Стапфелда оказывали гипнотическое воздействие. И хотя мадам Пхом мало что понимала, она бы с удовольствием прослушала все до конца. Более того, она бы осталась после лекции на ужин. С кухни уже доносились соблазнительные ароматы, но, увы, солнце должно было вот-вот зайти, и ей следовало торопиться. Она снова помахала письмом, но Стаблфилд на нее и не взглянул, а, отклонившись от курса, пустился рассуждать о патологически искореженных эго американских патриотов, об их неумении извлекать уроки из истории и принимать неизбежность перемен. Эти маниакально самодовольные психи убедили себя, что не было и не будет страны сильнее Соединенных Штатов. Они забыли, что гибли и куда более могущественные империи, что Америка существует всего 225 лет и не хотят ни на секунду допустить, что, возможно, за следующие 225 лет она исчезнет. А небоскребы, которые для всех присутствующих являются наглядными символами Америки, ее богатства и силы, могут по причине природного катаклизма или по воле человека рухнуть в одночасье. Многие американцы-христиане, противоречия сами себе, настаивают на том, что Америка была, есть и будет, и тут же утверждают, что верят в скорый конец света. Таким образом, они попадают в ловушку абсурда, но не осознают этого, и потому урока извлечь не могут. Он вздохнул. Должен признаться, я почти тоскую по их параноидальному бреду. Да-да, почти тоскую. Эта отменная трагикомедия завораживает, как удав кролика. Этих слов, как и тех, что за ними последовали, уж не готовил ли лектор слушателей к своему неминуемому уходу? Мадам Пхом уже не услышала, поскольку, просунув, в конце концов, письмо Лизы Ко под дверь кабинета Стапфелда, тихонько покинула виллу. Перебравшись по тросу через ущелье, это должно было уже стать привычным делом, но переход всегда и пугал, и возбуждал. Она отправилась домой, где, утомленная долгой дорогой из Вьетьяна, тут же легла. Когда Марс Стаббифилд и Дики Голдуэр обнаружили и прочитали свои письма, она уже давно спала, и снились ей, как ни странно, птицы и сверкающие волоски. «Мой драгоценный, наставник, друг, возлюбленный мой отец, я уже давно тебе говорила, что этот день близок, и вот он настал». Так начиналось письмо Лизы Стаблфилду. Далее речь шла о том, что ключи к ее будущему были спрятаны в прошлом ее матери, бабки и прабабки. Лиза писала: «И вот скоро семейная тайна раскроется. Я, наконец, узнаю, чем я отмечена, почему отличаюсь от остальных женщин. Может, это окажется какая-нибудь мелочь, ерунда, сплошное разочарование. Однако пока ситуация у меня во рту все усложняется, и я трепещу от страха, опасаясь узнать что-то на редкость странное, что невозможно будет ни объяснить, ни вынести. Да, конечно, оно есть оно, и я есть оно, но его есть и мое оно выходит за пределы понятия «есть и оно». Тем не менее, одновременно, а я помню, как ты ценишь парадокс, меня переполняет неземная радость. У меня есть ощущение, предчувствие, что то, что делает меня особенной, вообще-то имеется у всех людей. Но только у женщин нашего рода это проявилось столь удивительным образом. Что я есть? Отгоролся от прошлого. Живое эхо древних правремен.